Васька с Жучком, радуясь, что легко отделались, ринулись во двор исполнять приказание. Юноша удрученно вздохнул, глядя им вслед. Так он ничего от этих прохиндеев и не добился. На всякий случай парень подошел к окну, чтобы проконтролировать обормотов. Но он знал, что эти жулики запросто могли мясо и в собачью конуру запихать. В этот момент что-то мелькнуло на фоне луны. Виталик вздрогнул. «Во блин, и здесь НЛО летают!» Хотя это мимолетное движение он видел краем глаза, юноша готов был поклясться, что НЛО имело подозрительное сходство со ступой, в которой сидели как минимум два пассажира, один из которых ловко рулил помелом. И что-то говорило ему, что это НЛО держит курс на подворье Янки-вдовицы. Ну надо же, как интересно! И тут царский сплетник допустил ошибку. Вместо того, чтобы сигануть через окно, он помчался во двор через сени, а потому процесс посадки инопланетян на грешную землю прозевал. «Нянечка, лампочка!» — терся кот о ноги, входящие во двор хозяйки. «Нашли мы твоего постояльца. 3 дня и 3 ночи глаз не смыкали». «Трепло ты, Васька!» — устало сказала Янка. «Его 2 дня всего и не было». «В условиях боевой обстановки день за 3 идет», — выкрутился кот. «Лапы в кровь сбили, пока искали», — подхватил Жучок, старательно пряча за спиной мешок с медвежьей подкормкой. «Замучились, из болота его вытаскиваючи». «Из болота?» — хмыкнула девушка. «Ну да, ты на его рожу чумажу посмотри. Словно с царем батюшкой в одной луже рядом лежал». Янка подошла к Виталику, рывком развернула его под мягкий свет луны. «Все у тебя не как у людей, сплетник!» Тяжко вздохнула она. «И что мне с тобой делать? Даже не знаю». Виталий неожиданно для самого себя подхватил девушку за талию, поднял ее вверх и страстно впился губами в ее уста. «Жучок!» — непокошачий шмыгнул носом Васька. «Иди бань топи, теперь нам обоих отстирывать придется». Поначалу опешившая хозяйка подворья слабо трепыхалась в объятиях царского сплетника и на мгновение даже сама приникла к нему, а затем опомнилась и треснула кулачками по башке своего постояльца. Виталий невольно ослабил схватку, и девушка ужом выскользнула из его рук. «Янка, ну чё ты со мной все время дерешься?» — обиделся сплетник. «Ты где все это время был, урод?» — уперла руки в бока девица. «Обалдеть! Еще не женат, а уже такие предъявы!» — заволновался Виталик. «А что же будет, когда мы с тобой распишемся?» «Что мы сделаем?» — насторожилась девушка. «Господи, да в какой дикий мир меня занесло! Даже самые продвинутые ведьмочки элементарных вещей не знают. Ну, что будет, когда мы с тобой поженимся, говорю?» «Чтоб я да за такого олуха замуж вышла!» — возмутилась Янка. «Не дождешься? Так где ты был?» Хотя девица и пыталась говорить сурово, получалось у нее это уж очень неубедительно. «В бегах», — коротко ответил юноша. «И где тебя такого чумазого носило?» «От чумазой слышу», — злорадно ответил юноша. Действительно, симпатичная мордашка Янки честно приняла на себя приличный слой грязи с физиономией царского сплетника, пока они целовались. «Но чего стоишь, Жучок? Бросай свой мешок и иди баньку топи. Но к нам потом, чтобы не соваться, твою хозяйку я лично отстирывать буду. — Наблизнешься, — фыркнула Янка. — Обойдемся рукомойником. — А что там у вас в мешке? — заинтересовалась она. — Лучше не спрашивай, — радостно захихикал Виталик. — А вы что-то там о баньке говорили? — засуетился Васька. — Так это мы мигом спроворим, — заторопился жучок. Васька помчался к колодцу за водой, а жучок с мешком в сени возвращать в подклеть награбленные. «Вот оно, сбываются все мечты», — радостно сказал Виталик. «Какие мечты?» — насторожилась Янка. «Я с первого дня, как на твоем подворье очутился, мечтал в баньке тебе спинку потереть». Первый день на моем подворье ты в беспамятстве чуть не трупом лежал. А когда Васька с жучком тебя в баньке обмывали, ни рукой, ни ногой пошевелить не мог. А уж о том, чтобы о моей спинке мечтать и говорить не приходится, — насмешливо сказала Янка. — Васька с жучком меня обмывали? — недоверчиво спросил царский сплетник. — Ага. Хорошо, что я вовремя домой пришла, а то бы они тебя и в гроб положить успели. — Обалдеть! — Наверное, предчувствовали, сколько с тобой будет хлопот. Вот и спешили избавиться. — Убью гадов. — Если ты убьешь их, то я убью тебя. Ласково улыбнулась Янка, еще раз окинув взглядом Виталика. Покачала головой. «На Ванька тебе и прям не помешает. Да и мне тоже». Юноша расцвел. «Но мыться мы будем раздельно», — подчеканила девица. «Так что сальную улыбку со своей наглой физиономией убери». «Нет в тебе чувства прекрасного. Неужели ты не видишь, как моя душа тянется к твоей?» «Лапы твои тянутся ко мне, а не душа», — фыркнула Янка. «Кстати, насчет баньки чур я первая. И попробуй только туда без разрешения вломиться. Я с собой не меньше двух ухватов захвачу».